Глава 64. «Ты уже слышал новости?» — спросила Бет, входя в кабинет. Мэтт оторвался от экрана компьютера и вопросительно посмотрел на коллегу. «Нет, ну ты должен знать. Обыск в клинике Моллера». «Ах, да. Это сейчас по всем новостям. Такое не пропустишь. Но что тебя так взбудоражило? Что мы не участвовали в этом деле? Но ты же сама понимаешь, что у отдела экономических преступлений есть свои ребята». «Нет, дело не в этом», — ответила Бет. «Ты помнишь Иэна Дженнингса? Мы говорили с ним, когда соседка сообщила о пропаже их ребенка. «Да, помню». Он звонил пару месяцев назад, спрашивал о клинике. Я ответила на его звонок. Иэн выяснил, что у него с женой один биологический отец. И я ничего не сделала. Сказала, что полиция не занимается такими делами, поэтому ему нужно обратиться в суд. «Понятно», — задумчиво произнес Мэтт. «Ты упустила это дело». «Он, кстати, подал жалобу?» «Нет, но мне жаль, что я ничем не помогла. В свою защиту могу лишь сказать, что тогда он не сказал, что Карстен Моллер мошенничал с донорским материалом. Иэн рассказал, что провел тест ДНК, который выявил родство с женой. Ну, наверное, тогда он об этом еще не знал». «Но теперь-то точно знает?» — воскликнула Бет. «Это же по всем каналам. Наверное, это стало для него огромным потрясением». «Или с ним связались в рамках расследования и обо всем рассказали?» — предположил Мэтт. «Возможно», — вздохнула Бет. «Из-за всей этой ситуации плохо себя чувствую. Я должна была ему помочь. Он тогда сказал, что по этой причине они не могут завести здоровых детей, и просил проверить клинику. Теперь вот думаю позвонить ему и извиниться». «Я бы не стал», — сказал Мэтт. «Если он подаст жалобу, это будет выглядеть признанием нашей вины». «Ты прав», — согласилась Бет. «Я через час поговорю об этом с начальником. Надеюсь, арест Моллера помог Иэну и Эми почувствовать хоть какое-то торжество справедливости, хотя не думаю, что их брак выдержит столько испытаний. Кстати, та женщина из новостей — депутат. Она все же права. За частными клиниками нужно следить».